Глава 7. Лабиринт с запасным выходом. Эпиграф. Будь способен знать начало и путь древности, и это знание позволит тебе увидеть путеводную нить, ведущую к сегодняшнему дню. Лао Цзы, древнекитайский философ. Москва. Наши дни. Варвара посмотрела сначала за окно, потом в турку. Кофе закипал. Нужно было вовремя снять его, подержать на весу, а потом снова поставить на плиту, и так 3 раза. В результате этих нехитрых манипуляций получается особенно вкусный кофе с насыщенной пенкой. «Все, готово». Варвара отпила несколько глотков и задумалась. Мыслями она была еще на Крите, куда недавно ездила со своим женихом, с Гошей Кунцевичем. Вначале они хотели отправиться в Париж или Берлин, но в последний момент Варвара протянула мечтательное: «А если Крит?» «Почему Крит?» — не понял Гоша. Они разговаривали по скайпу. Он находился в Америке, в Нью-Йорке, а она в Москве. 10 дней отдыха они планировали давно, с трудом выкроив окошко в плотном графике работы. Эти деньки сигналили заветными маячками, когда можно было расслабиться без помех и насладиться обществом друг друга. Не виртуальными беседами, не телефонными разговорами в попыхах, а наяву. Я вспомнила древнюю крито-минойскую цивилизацию. А еще лабиринт Минотавра. Помнишь легенду? Конечно, помню. По истории у меня всегда была 5. «Это что-то такое древнее», — мечтательно говорила Варвара. «Интересное». «Одним словом, архаика», — подытожил Гоша. «Вот-вот». «Вопрос к рассмотрению принят». «Почему к рассмотрению?» Гоша встал, а потом оказался перед экраном компьютера с блокнотом в руках, раскрыл его. «Потому что ты уже несколько раз меняла место путешествия. Здесь у меня значится 2 раза Берлин, 3 Париж. Лондону повезло меньше. Он фигурировал всего 1 раз. По 1 разу также был остров Бали, Таиланд. Сюда же затесались расхожие Мальдивы и Гоа. Были предложены Марокко и Хорватия. Робко возник Амстердам. Список, как видишь, внушителен». «Гошечка, дорогой, вот такая я ветреная особа». «Более чем». «Ну вот теперь почему-то хочу на Крит». «Давай оставим вопрос на завтра, а то завтра у тебя возникнут вершины Мачу-Пикчу». «Что-то знакомое. Это далеко? От меня не очень, а от тебя прилично». «Ладно, как ты?» «Я стою в списке твоих вопросов и проблем на последнем месте», — усмехнулся Гоша. «Но путешествие для нас обоих так важно», — обиженно отозвалась Варя. «Я шучу, дорогая. Я готов идти хоть сзади, хоть в хвосте, главное, с тобой». Варвара опустила глаза от нахлынувших чувств. «Нет, все-таки этот скайп — ужасное изобретение человечества, садистское. Не можешь ни погладить любимого человека, ни обнять. Видишь только плоскую картинку». «Варь!» «Да». «Ты плачешь?» «Смеюсь!» — сердито ответила Варвара. «Варюсик!» И без слов они протянули руки к экрану и одновременно коснулись его. Крит превзошел все ожидания. Это было нечто грозное и прекрасное. Древний пейзаж, внушавший чувство, что все приходящее, лишь природа вечна. Как ни странно, им так много хотелось сказать друг другу, но в этой поездке они больше молчали. Как только начинали говорить, странное оцепенение нападало на них, и воцарялось молчание, но молчание было не тягостным, напротив, легким, свободным. Казалось, их мысли невольно переплетаются, и от этой безмолвной полноты на сердце словно кто-то водил бархатной кисточкой. Было приятно, так было приятно. Уже при расставании Варвара сказала: «Боюсь, я тебе показалась почти немой и скучной. Наоборот, мы с тобой прошли серьезные испытания молчанием. Говорят же, Если люди могут молчать и наслаждаться этим безмолвным общением, они точно друг другу подходят. Не случайно в древности в пифагорейское общество принимали после обета пятилетнего молчания. Разговор забивает тонкие мысли. Гоша объяснял это ей уже в аэропорту, вертя в руках дужку очков. У него были красивые длинные пальцы. Варвара невольно вспомнила, как этой ночью Гоша ласкал ее этими самыми пальцами, как его руки скользили по ее телу, исследуя каждый потаенный уголок. Она невольно покраснела. Гоша провел пальцем по ее лицу, словно очерчивая его. «Пытаюсь запомнить тебя на ощупь», — грустно пошутил он. «Дан приказ ему на запад, ей в другую сторону. Я буду скучать, а обо мне и говорить нечего». Варварин рейс был первым. Она, подхватив чемодан, пошла к стойке регистрации, но когда обернулась, то увидела, что Гоша сосредоточенно, не сходя с места, смотрит на нее. Варвара помахала ему рукой, но на сердце была грусть. После поездки Варвара окунулась с головой в работу. Дела были мелкие, в основном обработка информации, но вот шеф вызвал ее и сказал, что предстоит новое дело. «Так как? Готово?» — спросил он, сканируя сотрудницу внимательным взглядом. «Конечно», — откликнулась Варвара. «Не вижу боевого задора в глазах». «А задор весь остался на Крите», — хотела сказать Варвара, но промолчала. «Ладно, слушай. Надеюсь, отдашься новому делу с головой». «Постараюсь». «Тут дело вот такое». Шеф ходил по кабинету, сцепив сзади руки. «Тонкое, связано с государственной безопасностью». Варвара не моргнула и глазом. Такие поручения они выполняли и нередко. «Обратились ко мне, скажем так, из одной структуры». Шеф снова сделал паузу. Варвара знала, что он не столько собирается с мыслями, сколько предполагает, как лучше сообщить информацию. Он еще раз все прокручивает в голове и решает, под каким соусом подать новое дело. У него-то в голове все уже разложено по полочкам. За время работы Варвара неплохо изучила своего начальника, но следующий его вопрос огорошил ее. «Что ты знаешь о Максиме Горьком?» «О Горьком?» — удивилась Варвара. «Великий пролетарский писатель, буревестник революции, создатель романа «Мать». «Верно. Что у тебя было в школе по литературе?» «Крепкая четверка». «Хм...» Шеф надолго замолчал. Варвара ерзала на стуле и не знала, как нарушить возникшую паузу. Негласные правила предписывали, что только шеф может возобновить прерванный разговор, особенно в тех случаях, когда речь идет о новом задании. «Ясно», — протянул он. И снова пауза. Варвара прикрыла глаза. «Значит, об архиве Горького ты ничего не знаешь?» «А какие проблемы с архивом?» «Кажется, все архивы наших писателей хранятся в Центральном архиве или в запасниках Литературного музея». «Все, да не все», — глубокомысленно изрек шеф. «Он испытывает меня», — мелькнуло в голове у Варвары, издевается одним словом. «В литературных делах я не особо сведущая, что есть, то есть», — призналась Варвара. «Филологом быть от тебя и не требуется, но об архиве Горького я заговорил не случайно. Дело в том, что это один из самых засекреченных архивов, и хранится он не в Центральном архиве, уж, конечно, не в музее, во всяком случае, та его часть, о которой мы говорим, и вообще, судя по всему, не в нашей стране. В этом архиве хранятся письма, бумаги, которые обладают взрывоопасной информацией о многих политиках прошлого, их темных делах, источниках финансирования. Эта информация способна перевернуть наши представления об истории, крупных событиях, революции 17-го года, подготовке к ней, и не только. Если ты слышала имя Марии Закревской-Будберг, что-то слышала, то тогда, возможно, тебе станут понятны перипетии, связанные с архивом Горького, но это очень запутанная история. «Я внимательно слушаю», — меланхолично откликнулась Варвара и подалась вперед.